25. Под утро Мишин свалился с полки. Не знаю, как он умудрился сделать это только под утро, вероятность свалиться еще раньше была довольно высока. Однако Сергей мужественно продержался до рассвета. И проснулась я от дикого грохота и приглушенного мата. Подскочила на кровати, уставилась на совершенно обнаженного Мишина, который в этот момент вставал с пола, кривясь и потирая бок, и сразу все вспомнила. И смутилась. То, что ночью почти в полной темноте было естественно, теперь вгоняло в краску. И его голый торс, дорожка светлых волос уходила вниз к паху, и я, наткнувшись взглядом на этот самый пах, покраснела. Ночью я все чувствовала, но ничего не рассмотрела, и теперь разрывалась от желания, с одной стороны, разглядеть, а с другой — отвести взгляд и сыграть в скромную девочку. Да, я и на самом деле скромная девочка. Сильно ударился. Я решила поскорее начать диалог, чтобы Мишин не заметил моих красных щек. Ага, конечно. Чтобы Мишин и не заметил, размечталась. Ну так, средне. Неудобно вдвоем на этой полке, конечно. Но зато уютно. Вот и поплатился за уют. А ты чего покраснела, Ромашка? Я старательно старалась не смотреть на Сергея. И вообще натянула одеяло повыше, словно надеялась защититься им уже от его взгляда. Понятно. Протянул Мишин, ухмыльнулся. И сдернул с меня одеяло. Я возмущенно пискнула, но он даже внимания не обратил. Сел рядом, притянул к себе, обнял и прошептал на ухо. «Что, Ромашка, при свете дня начинаешь жалеть о случившемся?» «Как бы еще научиться соображать, когда он меня обнимает? И почему я такая глупая-то, господи?» «Нет, я... просто... я...» «Что ты просто...» Сергей легко лизнул мочку моего уха, и по всему телу, с ног до головы, пробежались настойчивые мурашки. «Просто я... замерзла». Я попыталась оттолкнуть его и вернуть одеяло на родину. Но куда ромашкам против больших и мускулистых мужиков? «Да, очень замерзла я». «Сейчас согрею», — хмыкнул Мишин, опрокинул меня обратно на полку, лег сверху и поцеловал. Да так, что даже голова закружилась. А между ног опять... «Как у него это получается?» «У нас салфетки кончились», – пробурчала я, когда он перестал терзать мои губы и переключился на грудь, с видимым удовольствием осыпая поцелуями оба соска. «И вообще, надо белье сдавать, завтракать, приедем скоро». «Какая ты сладкая, Ромашка», – шептал Сергей, будто вовсе не слышал, что я ему говорила. «Сахарная просто, хочу еще попробовать, там». Он начал спускаться вниз, и я перепугалась. Попыталась сжать ноги, но Мишин вновь их разводил. Нежно, но настойчиво. И я жалобно всхлипнула. «Не надо. Серёж, я стесняюсь. Я еще никогда... при свете...» «Это хорошо. Значит, и в этом я у тебя первый». Он улыбнулся, а в следующую секунду наклонился и втянул в рот мой клитор. Я запищала, задрыгала ногами и вцепилась пальцами в полку, чтобы не упасть. Как Мишин 5 минутами ранее. Из глаз брызнули слезы. Впервые в жизни у меня из глаз брызнули слезы от чувственного удовольствия. «Перестань!» Простонала я, приподнимаясь и хватая Сергея за волосы. Но он только сильнее задвигал губами и языком. «Я же закричу сейчас! И всех переполошу! Серёж, ну пожалуйста!» Он в последний раз провел языком по моему пульсирующему бугорку, усмехнулся, когда я зажмурилась и захныкала, и вновь лег на меня. «Ладно, Ромашка, тогда ты останешься кое-что мне должна». «Что?» – растерялась я. «Оргазм. Раз ты сейчас не захотела кричать, вечером покричишь. В гостинице стены толще. Ну, я надеюсь». По телу прошла жаркая волна предвкушения. Ненормальная. Сергей еще раз быстро поцеловал меня, снова немного смутив. Все же у него на губах было полно моей собственной смазки. Я начал вставать с полки. «Ты права, Ромашка. Нам нужно сдавать белье и завтракать. Чур ты сдаешь, а я готовлю завтрак. Договорились?» Я фыркнула. «Хитрый какой!» «Очень хитрый и очень голодный. Тебе чай или кофе?» «Чай. И без сахара». «Это я уже запомнил». Несмотря на старательно непринужденный тон, Ромашка порой напрягалась. Сергей чувствовал это и не знал, что делать. И оба они сознательно избегали разговора о том, что будет дальше, о том, что случилось между ними и к чему это приведет, о невесте Мишина, о том, что ждет от него Ромашка. Неужели ей нужен только секс и больше ничего? А ему самому-то что от нее нужно? Ох, кто бы знал. Но путешествие заканчивалось, и думать было некогда. Поезд прибыл на вокзал, и Мишин с Ритой вышли на платформу. Жарко было так, что даже мозги плавились. «Никогда не любила юг», — пробурчала Ромашка, опуская на нос темные очки. «Жарко, душно и народу дофига, особенно на пляже. Лежишь, а перед твоим носом чьи-то пятки. Ужас!» «А где же ты тогда отдыхала?» — поинтересовался Мишин, отыскивая глазами выход с платформы. «На юге я отдыхала, пока от матери не отпочковалась. Ей нравится, когда жарко. А только отпочковалась, попробовала поехать в Прибалтику. Небо и земля просто... Солнце не шпарит, не душно, ветерочек приятный, и людей мало». Сергей усмехнулся. «Да уж, для такого мизантропа, каким всегда была Ромашка, отсутствие большого количества людей – аргумент». «А нас не встречают?» – спросила Рита, оглядываясь по сторонам. «С чего бы? Мы же не на отдых с тобой приехали. Сейчас сами такси поймаем и доедем до отеля. Не впервой». Так они и сделали. Добравшись до выхода из вокзала, таксист в смешной кепочке и с большими усами гнал по улицам города, лихо крутя руль, и не разговаривал. Стрелял из пулемета. Рассказывал, что у них недавно построили, достроили, не достроили. Ругал, хвалил. Говорил, куда сходить. И ему было все равно, что у Сергея с Ромашкой нет особо времени для походов по городу. «Болтливый восточный мужчина», – пробормотала Рита, когда они с Мишиным вывалились из такси, забрали чемоданы и помахали рукой отъезжающей машине. «У меня даже уши немного заболели». «Характер под стать погоде, жара на улице и горячее сердце», – улыбнулся Сергей. «Пойдем-ка скорее под крышу этого славного здания. Надеюсь, внутри у него есть кондиционер». «А я мороженого хочу», – сказала вдруг Ромашка. «Лимонного. Ну или хотя бы просто мороженого». «Обустроимся и сходим в кафешку. До церемонии еще довольно много времени. Будешь смеяться, но я, кроме мороженого, хочу просто пообедать. Хотя и мороженое тоже неплохо. Не уверен насчет лимонного, я больше обычное люблю. Или эскимо». Рита мечтательно вздохнула, и Мишин неожиданно осознал, как ему не хочется, чтобы эта командировка заканчивалась. Словно сейчас они пребывали в параллельной реальности, где не было проблем. А вернуться и опять начнутся. Иллюзия, конечно, но такая приятная.